Только мой дед Степан не давал тетю Шуру в обиду, разъясняя всем и каждому, что тетя Шура Поставнина не сумасшедшая, а великий аскет, причем очень высокого уровня, у которого покончено со всеми жизненными правилами. Это высочайшая дисциплина, без какой-либо внешней дисциплины вообще, заявил Степан на собрании в постсовете. Для йога этой ступени нет никаких правил, касающихся еды, сна, чистоты. Для них нет разницы между водой в грязной канаве и священной водой из Москва-реки. Между чисто вегетарианской пищей и разложившейся плотью мертвых животных. Они находятся за пределами понятий добра и зла и даже могут съесть свои испражнения. Спустя пару дней после собрания, будто в подтверждение слов Степана, тетя Шура нашла дохлую собаку и бросила ее тушу в свой костер. Тогда все, недовольные ее поведением, собрались вокруг костра, взяли палки, стали разбрасывать мусор и требовать, чтобы она прекратила свой шабаш. В ответ тетя Шура вытащила из костра тушу мертвой собаки и стала ее поедать. Нескольких человек вырвало, и они убежали прочь. Однако другие, настроенные более решительно, остались на месте. Неожиданно тетя Шура встала и протянула ногу дохлой собаке Матильде, которая с авоськой отправилась в булочную и совершенно случайно проходила мимо. Не думая, Матильда приняла эту ногу, а тетя Шура убежала. Народ молча наблюдал за происходящим. Когда тетя Шура скрылась из виду, все увидели, что нога дохлой собаки превратилась в изюм и миндаль. Тут ее соседям стало понятно, что тетя Шура и в самом деле величайшая святая. Кроме того, она исцеляла больных. Где бы она ни появлялась, люди сразу начинали следовать за ней, ибо ее внутренняя чистота и сверхъестественные силы все вокруг наполняли жизнью и свежестью, хотя она вела прежний полностью антисанитарный образ жизни. Когда люди собирались вокруг тети Шуры, сразу начинались песнопения, пели «Вихри враждебные», «Каховку», «Прощание славянки», разные другие революционные песни, а затем возвращались домой, наполненные счастьем и спокойствием. Когда она умерла, жители поселка Старых Большевиков нашли ее сидящей в глубоком самадхи на речных камнях у самого берега. Душа тети Шуры безмолвно исчезла в сверкающей безмятежности полудня, вернувшись в чистую землю, где ее верно ждал дядя Ваня Поставнин. А что стало с Таней и Алешей, никто не знает. Со временем они вообще прекратили выходить из дома, розы в саду завяли. Вечерами оконный свет еще пробивался сквозь заросли дикого винограда, а потом и вовсе погас. То ли лампочка перегорела, то ли густо пошел за окнами расти хмель и плющ. Короче, дом этих двух отшельников так и зарос тропическими лианами, а также бушующей подмосковными веснами сиренью. А вот вам еще одна интересная новелла о неожиданном просветлении, события которой начали разворачиваться прямо перед Великой Отечественной войной. Тогда подобные черные воронки черными ночами подъезжали не только к дверям таких отвязных личностей, обучавших своих сограждан буддизму чистой земли, как мой дедушка Степан Гудков, но и к самым обычным, ничем не примечательным жителям Подмосковья. Тут перед вашими глазами пройдут несколько почтенных и уважаемых фигур, не состоявших со мной в кровном родстве. Однако они были близкими соседями Степана и Матильды Ивановны по даче в Кратове, поэтому нити судеб этих людей сами собой вплетаются в узор моего повествования. Итак, по соседству с Матильдой и Степаном в поселке Старых Большевиков жили мама и дочка, фамилия у них Бронштейн, И вот эту маму, Сару Наумовну Бронштейн,